брали за образец небо и землю, и потому могли исчерпать свой жизненный срок. Страница 188. Как явствует из этого текста, достоинство человека измерялось его способностью вместить в себя, интериоризировать мир. Так что вершина человеческого совершенства в китайском понимании – это постижение мира как зеркало внутреннего состояния. Истинно мудрый, по китайским представлениям, скрытно помогает всем существам. Он оставляет мир и даже свой внешний антропоморфный образ для того, чтобы наполнить своим присутствием всякое бытие. И мир повинуется ему, как его собственное тело. Настоящий человек, принадлежащий традиции даосизма, и достойный муж, идеальный человек в конфуцианстве, обозначает два полюса человеческого совершенства: полноту бытия, постигаемую во внутреннем зрении раскрытого сердца, и безупречную вписанность в сеть космических и социальных отношений. Соответственно, в китайской культуре отсутствовало понятие личности, правового субъекта действия и даже физического индивида. Китайское искусство, в частности, не знало обнаженной натуры. Человек в Китае осмыслялся, с одной стороны, в категориях телесной интуиции, уводящей к всеединству первозданного хаоса, а с другой — как лицо, которое выражает одновременно претензии на обладание определенным статусом в обществе и признание этих претензий другими. Человек в Китае призван не отстраняться от мира в своей личностной автономии, а соучаствовать всем его превращением и, более того, вносить завершенность в бытие всех вещей. Смотрите раздел «Теория китайской науки» в главе 6. Еще Конфуций заявлял своим ученикам, что не хочет говорить, поскольку небо не говорит, а времена года сменяют друг друга. Кажется, что Конфуций не хотел заглушать своим голосом великий хор природы, но по той же причине голос мудрого может вместить в себя неисчерпаемую мощь мировой жизни. Согласно китайской традиции, в человеке и благодаря ему собирается мир. Этот идеал жизненного всеединства запечатлен в понятии жизненной силы «Д», часто неточно переводимым на европейские языки словом «добродетель». Термин «Д» обозначает внутреннее совершенство, предел становления вещи, совершенство по определению виртуальное, лишь чаемое и прикровенное, но как вестник полноты бытия, пронизывающий весь мир. Человек, обладающий «Д», — это обязательно господин. Он привлекает к себе людей без принуждения, заставляя их быть послушными его воле. Другим свойством человеческого совершенства, уже отмеченным выше, была его виртуальная природа. Человек в пределе своего бытия предваряет, предвосхищает все сущее. В даосской традиции непостижимый первый человек, подлинный человек Дао, предваряет мир, и мир творится по его подобию. Дао-человек питается от матери мира и дышит из пяток, будучи открыт, так сказать, всем своим существом, виртуальному совершенству одухотворенной жизни. Каждое мгновение он перерастает сам себя и изливается в мир. Его бытие – непрестанное самопревращение. Так, жизнь Дао-человека, или жизнь в пути, есть полная открытость зиянию бытия, встреча пустоты с пустотой, со – небытийственность вещей в одном превращении мира, равно единичным и единым вечным. Страница 189. Подлинной субстанцией тела китайцы считали именно пустоту в нем. Об этом свидетельствует принятое в китайской литературе метонимическое обозначение тела как 9 отверстий, знаменитое учение о жизненных точках организма, который тоже представляет собой не что иное, как отверстие энергетических каналов, или обычай трактовать анатомическое строение тела в категориях сочленений и суставов. Подлинное тело в китайском понимании – это тело полое, полное. И да, у человека подражает не просто мировой гармонии, а добытийной пустоте, прообразу совершенной цельности Дао. В этом качестве тело Дао, как условие выявления всех форм, именовалось даосами сокровенной женщиной – Сюань Пинь. Страница 190. Указанные свойства совершенного человека удачно охватываются ключевым для китайской традиции понятием «небо» – Тянь. Бездонный, пустой, сиятельный, всеобъятный купол небес служит лучшей метафорой чистого присутствия всечеловека. Для Конфуция небо обеспечивало преемственность праведного пути в мире. В даосской литературе небо постигается в опыте прозрения одиночества и противопоставляется искусственным и ущербным людским путям. Если говорить конкретнее, человеческая природа, по представлениям китайцев, состояла из трех субстанций, так называемого семени дзин или экстракта жизненных сил организма –